Друзья, я хочу немножко рассказать о себе. Я вот здесь у вас впервые. Солнышко так немножко подсвечивает. Значит, я из Архангельской области, с маленького такого городишка, называется он Коряжма. Ну, что еще рассказать? Семья. 11 детей у меня. Недавно родился. Самый вот маленький наш, Арсений назвали. Ну, совершаю это служение, это пресвитерское. Ну, а так в основном, то по благовестию. Друзья, я хочу прочитать место священного Писания. Книга Исход, 33 глава. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, которую я клялся Аврааму, Исааку, Якову, говоря, потомству твоему дам ее, и пошлю перед тобой ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев, евусеев, и ведет он в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути». И прочитаю 15 стих из главы этой. Моисей то сказал: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Друзья, давайте мы так вот представим то себя. Мы находимся возле этой палаточки, в которой молится Моисей. Мы подслушиваем ту молитву эту. Значит, суть вот такая. Моисей молится, говорит: «Господи, ты иди с нами». А Господь говорит ему: если я-то пойду, то погублю всех. А если ангелов-то пошлю, живы будете. Ну, а в принципе, получите все, получите земли, которые вы не возделывали, виноградники, которые вы не садили, народы-то прогоните, и в городах-то заселите, которые вы не строили. В принципе, условие неплохое. И тут Моисей говорит: ну, друзья, если бы, ну, например, я слушаю эту молитву, говорю: ну, все, в принципе, это неплохо. Ну, ангел так ангел. А Господь, если это пойдет, то всех-то погубит. И так оно вот и было. Всех погубил. Друзья, но никто не подслушивал эту молитву. Друзья, это проходило там, в сокровенной, святой святых, в тайной комнате, в которой Моисей открывал свое сердце. Друзья, ну я так думаю, что если сегодня, как на сегодняшнюю бы эту ситуацию все это переложить, я думаю бы, мы бы, наверное, не согласились бы, как вот Моисей, да, не согласились. Друзья, я хочу раскрыть одну из, три причины вообще я вижу здесь, почему Моисей не согласился. Но первую эту причину я хочу открыть, попытаюсь. Девочка, как тебя звать? Как? Анечка. Аня, я тебе вот что. Папа у тебя есть? Есть, да, папа? Хорошо. Я тебе предлагаю папу, миллиардера, ну, вместо твоего. Он тебе даст все, что ты захочешь. Купит тебе все, что ты пожелаешь. Но одно условие, другого папу. Вот хочешь? Нет, друзья. Вот видите, вот секрет. Друзья, в душа Моисея, друзья, вот как вам это сказать? Дело не в том, что папа какой, богатый, бедный, но надо, чтобы свой, чтобы любил. Я как бы эту истину очень хорошо понимаю, почему. Я помню, когда мне было 6 лет, мой папа с мамой, я сам из неверующей семьи, мой папа с мамой все время ссорились. И мама называла папу вот эгоистом, а я все думал: хоккеист. Ну, говорит, хоккеист, говорит. И я думаю: ну, чего хоккеист он? Ну, и так они что-то раз-раз, и папа ушел. И я остался один. Ну, как один. Ну, возле окна я стоял и ждал, кто бы ко мне пришел домой, в гости. ждал одноклассников, когда уже немножко ты вырос. Ну, а на улице, когда все хвалили своими тут папами, хвалятся, рассказывают, у кого какой папа. Я говорил, у меня папа сильными руками такой, знаете, вот, хотя его давно уже нету, уехал куда-то, вот. Я без папы, знаете, вот такой какой-то, я не понимал, что вообще без папы плохо, но как-то плохо. Вот без папы как-то плохо. И вот один так вот растешь, рассказываешь, что папа сильный, что у папы он такой высокий такой, папа у тебя. Ну, все говорят, у меня выше. Я говорю, нет, у меня выше. А где твой папа? Я говорю, вот будет в седьмом классе. Ну, я специально, это в седьмой класс, я был в первом. И чтобы седьмой класс, чтобы они, может быть, забыли, когда уже будет в седьмой класс. Но я говорю, в седьмом классе он у меня будет, приедет, он вам всем-то покажет. И собака у него еще есть, то большая. Друзья, наступил седьмой класс, папа не приехал, они забыли, что я говорил про папу. Да и какой там седьмой класс? Хорошо, что тут папы нету, да, в седьмом классе. Можно делать, что хочешь. А потом мне, друзья, 20 лет, и папы нету. А потом я захотел увидеть папу. Я помню его руки, знаете, такие, когда был вот маленький. Он так меня отбрал за руку. Я руки его так возьму и пытаюсь запах их почувствовать. И запах это такой, знаете, самый вкусный. Отцовских рук, как они пахнут. И он такой сильный у меня, папа. Ну, как его найти? Я нашел этот адрес. Мне уже, друзья, было 23 года. 23 года уже было. Я уже взрослый был, уже мог ездить на поездах, самостоятельно мог уже ездить 23 года. И я поехал в тот город, где живет мой папа. Я отбил ему ту телеграмку, что я к нему еду. И вот я уже к нему еду. Я уже весь предчувствую, вот эта остановка, вот этот город, Магнитогорск такой город на Урале есть. И вот я уже выхожу из поезда, и я смотрю, ну, где же мой папа? Он же высокий у меня, я смотрю вверх. И вдруг, Сережа, я опускаю голову откуда-то из-под низу, ну, и снизу голос, снизу, не сверху, а снизу. Я опускаю, говорю, да. А он говорит, ты приехал? Я говорю, да, приехал. И я смотрю, не тот папа, какой-то низкий. И вдруг он говорит, ну что, сейчас вот ларек открывается, ну, спиртное в смысле. Пойдем, говорит, отметим эту встречу. Я говорю, да ты что, пап, я приехал как-то, может быть, без этого. Да как без этого, надо купить обязательно. Ну, тогда было как раз такое вот время, спиртное продавалось там, как-то там из-под этого. И вот он взял это все, и у меня еще боль. Друзья, у меня хоть в мечтах был отец. Но когда я его увидел, его вообще не стало. Он хоть в мечтах у меня жил, а у меня и в мечтах его не стало, отца. Нет отца, друзья, знаете, сразу такая пустота. Я хотел тут же развернуться, сесть на поезд и уехать. Но как уедешь? Раз приехал, надо уже как-то отбыть какое-то время, как-то надо отметиться, а то подольше это все, а то продлить. И вот, друзья, с этим таким чувством я остался. Пустота. Мама есть, отца нет. Да никого нету на земле. Близких, родных, друзья, все, как-то оно все вот так вот перемешалось, все друзья какие-то настоящие, ложные, не поймешь ничего. Единственный близкий человек у меня, жена, которая была еще не женой, невеста, вот Яна ее зовут, ну и сейчас ее зовут Яна. Она мне 11 родила. Друзья, она мне, знаете, как один раз ты сказала, говорит, я тебе детей родила. Друзья, это очень хорошо. И я вот желаю всем братикам, кто здесь, то братики, чтобы вам таких, кто жен, чтобы они вам детей родили. Друзья, это большое это благословение. Ну ладно. И вот, друзья, вот и мы, и, друзья, я уверовал. Представьте, вот такой человек уверовал. Друзья, и... А чувство, друзья, вот это, знаете, какое-то внутри такое отсутствие полноты. Я уверовал, дал на тренировку, хорошо. Я сразу бросился в деятельность, друзья. Ну как, какую-то в деятельность? Я благовествовать стал. Мой брат старший мой брат Моисей, он когда-то меня сильно на это дело подтолкнул. Когда 4 глава рассказывается о призвании Моисея, и Господь ему говорит, иди, говорит, я буду с тобою. А он говорит, так я, говорит, человек косноязычный. Я таким, братья и сестры, являюсь. Я тоже косноязычный. А он говорит, не бойся, я буду с тобой. И знаете, когда я помню, когда это прочитал, это призвание Моисея, я склонился на коленях, я нашел такую комнатку, называется ванная комната. Я тихонечко на цыпочках прошел ночью, склонился на плитку такую, склонился и помолился Богу. Я сказал, Господи, сколько людей несчастных, таких как я. Помоги мне, Господь, им благовествовать, чтобы они уверовали. Помоги мне говорить им так, чтобы они уверовали. Господи, помоги. Ты видишь мои все немощи, видишь мои недуги. Господи, окажи мне эту милость. Друзья, я помолился и забыл. Думаете, я помнил эту молитву? Я забыл. Это я сейчас ее помню. А потому что я ответ услышал или увидел. А вот в тот момент я забыл. Прошло время, пошло дело. Я закончил педагогический университет по профессии. Ну, все нормально здесь, я закончил, все. Ну, тоже интересно, я заканчивал его. Ну, ладно. И вот, друзья... И когда я... А представляете, учитель, да? Это ж... Вы только думаете, как пройти в школу, а я в школу заходил спокойно. Захожу в школу, начинается урок, я говорю, помолимся. Ну, все думают, ничего себе, это что за педагогика такая новая? Ну, помолимся. Ну, как в начале урока помолимся. Раньше вставали, сейчас помолимся. Молились вначале. Друзья, у меня такой был успех, как у учителя. Вы не можете представить. Все дети меня слушали просто постоянно. Говорят, Сергей Леонидович. Я говорю, химию будете изучать? Химию не надо, мы доярками будем. Мы будем колхозниками, мы будем трактористами. Нам не надо эта химия, она даром нам не надо. Я говорю, а Библию? О, Библию, вот давайте рассказывать. И я им Библию. Представляете, и первый урок, и второй урок, и третий. А учителя, значит, учителя думают, это, наверное, какая-то новая педагогика, новая какая-то. Ну, успех, во-первых, у меня. Ну, все дети ко мне идут, все говорят, только и говорят, но учителя, прогрессивные какие-то учителя у нас. Да. Ну, и вот так вот, друзья, мы трудились. Как мы не считали это труд, друзья. Ну, что мне легче рассказать, Библию или химию, как вы думаете? Ну, естественно, Библию. Поэтому химию плохо знал, Библию лучше. Поэтому рассказывал, друзья, рассказывал. И, друзья, потом нас приглашали в интернат. В интернат вообще. Сам то директор интерната, он подходит ко мне, говорит, вы знаете, говорит, я ни одного, ни один тот человек, то есть, ну, не то, что ни один, а в смысле, то много-то людей прошли через мои руки, я воспитал многих людей, мне пишут благодарные письма, какой я хороший педагог. Но мой сын, мне лично мой сын, говорит, папа, я когда вырасту, я хочу стать киллером. Друзья, говорит, я развожу руками, я ничего сделать не могу. Придите ко мне, расскажите мне и моему сыну то, что вы рассказываете всем. Друзья, мы рассказывали, много рассказывали. Мы беседовали, у нас такие теплые беседы были. Друзья, ну, все так шло. И один раз собирается родительский педагогический совет. Ну, кто немножко с педагогикой это знает, что это такое. Собирают всех родителей, всех, кто педагогов, всех, кто собирают. Мы с женой сидим, она тоже уже, кстати, верующая, мы это сидим. Но она такая, знаете, не очень так любила. Она химию-то лучше знала, чем я. И поэтому она химию рассказывала на уроках. А мне она все время говорила, Сергей, ты да, смотри. И вдруг, когда все педагогические, то совет, тот, кто проходил, родительско-педагогический, то совет, и... Тут директор так все рассказывает, оценки, успеваемость школы, все это рассказывает. И вдруг Говорит, родители есть какие-то вот вопросы? Ну, хотели уже все заканчивать. И вдруг поднимается рука. Поднимается рука, и один из родителей говорит, извините, у меня тут вопрос. Да, пожалуйста, какой у вас вопрос? У меня тут вопрос, я никак не могу понять. Мой сын каждое утро уходит в школу, а возвращается из школы все время обои, говорит. Я не могу понять, куда его посылают, в школу или в церковь? Снимает вот пауза, все смотрят на меня, а мне жена бьет в бок. Ну что, я тебе говорила? Теперь давай, отчитывайся. Знаете, друзья, учителей вот столько же вместе с родителями было столько же, сколько здесь, наверное. Может быть, чуть больше, такой пошире был зал. Я так, знаете, я так встал, так посмотрел то на всех. И думаю, ой, как хорошо. Попались вы, попались. Я им говорю, Ян Амос Каменский, но они его не знают. Ну, так, знаете, побольше громких имен. Друзья, Ян Амос Каменский, фундаментальный педагог, сказал, ну и что-то я из Библии прочитал, а Ломоносов сказал, а Эйнштейн подтвердил, и пошел. А директор, да, чем больше таких вот имен, то звучит таких, знаете, Ломоносов, Эйнштейн, там еще, они... Она так, вот. Ну и так, знаете, так это все так это, весомость, то придает все это нам. И я уже чувствую, что уже все поняли, что надо уже, когда в школу идешь, из школы возвращаться и о Библии только говорить. Они все поняли, говорят, это... И потом, когда мы уже все так закончили, вот родитель этот, он голову опустил, понял, что он неправ абсолютно. И она говорит, значит, директор говорит, это наши новые педагоги, пожалуйста. Ну и так, друзья, началось. И, друзья, это все мне придавало силы огромные, друзья, благовествовать. Друзья, трудиться для этого. Друзья, у меня был такой случай. Я хочу сказать, вообще благовестие, друзья, вот... Освальд Шмидт, он так сказал, друзья, Освальд Смит, он так сказал, у Бога был единственный сын, и он сделал его благовестником. А еще, вот одного человека спросили, когда ты придешь в небо, с кем ты захочешь встретиться? Он говорит, я захочу встретиться с двумя личностями. То первая личность – это кто меня спас. И вторая личность – кто привел меня к Спасителю. Поэтому, друзья, благовестие – это очень прекрасно. Мне хочется несколько моментов таких хороших рассказать. Друзья, но я, вы знаете, я недорассказал вам одну тему. Я сейчас вернусь к ней. Потому что я ушел от отца. Друзья, вот это самое главное. Вот Виталий, он так рассказал все, пять убеждений рассказал, да? Но чтобы эти убеждения были убедительными, друзья, нужно что-то. Один секрет есть, одна изюминка должна быть. Друзья, ну, знаете, когда нищий рассказывает о богатствах, это, ну, с его уст, это не слушается. Должен богатый рассказывать о богатствах, нищий о нищете. Ну, как говорится, с каждому свой уровень, друзья. И вот, друзья, если я на самом деле, у меня здесь нету полноты, или, как Христос говорит, избытка нету, нету избытка. Друзья, ну что я буду говорить? Бить воздух. Просто так сотрясать, вот, знаете, и какой-нибудь, знаете, у нас один раз пошли-то подросточки с нами-то в бесте. Это так-то пример. Пошли-то подросточки-то с нами. И как мы, они в точности раздают в трактатике, ходят так-то за нами. И вдруг тетеньки идут такие, ну, знаете, такие вот важные. Ну, не все же такие простые на улице, да? Есть такие важные тетеньки. Они раз подходят, а ну, идите сюда. Что-то вы там рассказываете? Они, мы трактатики, там взялись, вот вам отдаем. Они говорят, а сами хоть верите? Они, ну, И все. И на этом благовестие, друзья, и закончилось. А еще, друзья, один пример. У нас один брат, значит, когда раздает трактат, и кто-то не берет, он говорит: ты что, коммунист, что ли? Ну, как бы приговаривает. То есть он говорит: ты что, коммунист, что ли? И он как бы: нет, я не коммунист, и тут берет его. А малыш за ним ходит и слушает. Подходит к женщине, и говорит: возьмите трактат. А женщина говорит, а мне он и не нужен. А она говорит: а малыш говорит: а вы что, ты коммунистка, что ли? А она говорит, она берет трактат, берет у малыша этого, подводит к нам и говорит, меня, говорит, когда я была... Она сама от немка, от национальности. Говорит: я когда была во времена коммунизма, меня называли фашисткой. Теперь, говорит, я во времена этой демократии, говорит, я коммунистка. И говорит, вы хоть своих детей научите культуре. Друзья, но все эти вот эти казусы, они образуются вот от чего. И вот, друзья, у меня тоже такая была бурная эта деятельность. И вдруг наступил кризис моей бурной этой деятельности. Я принял крещение. И приехал к нам Евгений Никифорович. Кстати, друзья, у меня такое было все время, втайне такое было это желание. Вот, знаете, вот, друзья, я хочу открыть-то секрет вообще. Люди, которые пришли из мира, вы в основном-то из, ну, у вас корни у всех, да, духовные корни, как говорят, кровь, да, голубая. То есть, и вот смотрите, а люди из мира пришедшие, они немножко особенные такие. Они такие, знаете, липучие такие. Знаете, они будут прилипать к кому-нибудь. Вы знаете, они придут, и ждут, чтобы кто-то к ним подошел, чтобы кто-то с ними-то поговорил. Ну, не такие люди. И вот я смотрю, вы хорошо это делаете, когда видите кого-то нового человека, к нему подойдете, приветствуете. Это очень правильно. И вот и я таким был. Я все хотел кому-то прилипнуть. И хотел прилипнуть к какому-нибудь такому брату, такому обстоятельному, такому теплому, сердечному, доброму. И хотел к нему сказать: будьте моим отцом. Вот все. И я вот, какой-нибудь брат ко мне приезжает в гости, ну или так, вечерю там все. И я так: будьте... И не говорится, понимаете? Ну, не говорится. Вот хочется сказать, а не говорится. Ну, Евгений Никифорович Пушков приехал. Друзья, это благовестник, как мы слышали. Сильный благовестник. Я вообще к нему кто прилип. Вообще. Я за ним ездил то по пятам. Ну, а вообще, друзья, к ним многие, кто ездит по пятам, и они этих братиков так отсеивают. Так, ну, культурно так. Раз, брат, ну, давай. И где-то, когда я уже сильно к ним то прилип, уже сильно прилип, я уже с ними все, и я хотел сказать: будьте, ну так, ну что, жалко, что ли, что на севере там у вас кто-то есть. Ну так, друзья, со слезами все так, это непросто. А он, знаете, он понял, что я очередной, который хочу прилипнуть. И он мне так руку-то положил: ну давай, это братик, давай, пошел. Вперед. На север. И знаете, ну он это сделал, я понимаю почему-то. А у меня тебя внутри раз все сомкнулось, и пустота. Вроде верующий, вроде служение, вроде благовестие, вроде ты ответственный, там, что ты в церкви делаешь, ты кучу трактатов раздаешь, ты все делаешь. Друзья, но внутри у тебя пусто. И ты на самом деле говоришь о счастье, а сам несчастный. Ты какой-то, знаете, становишься какой-то религиозный деятель просто. Вот, или как говорят, деятель, да? Такое слово. И я, знаете, я думаю, закрою сейчас в комнате. А нет, там были тут сестры. Я говорю: сестрички, пойдемте помолимся. Быстрее помолимся. А говорит: брат, да сколько можно молиться? Только что вот проводили брата, все, служения прошли, хватит молиться. Но я у сестры одной выпросил ключи и побежал. Побежал, друзья. Побежал быстрее, чтобы это расстояние разделить, пока они придут, я уже успею помолиться. Я открыл быстро ключи, я захожу в комнату, склоняюсь на колени, говорю: Господи, я вроде все делаю, вроде я спасенный, вроде все в моей жизни хорошо, но внутри пусто. У меня нет отца. У меня нет отца. Друзья, и когда я эти слова только так сказал: у меня нет отца. Друзья, я вдруг услышал. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Я услышал такие слова: я твой отец. Друзья, все. На этом все мои страдания, все мои муки, все мои душевные пустоты, они были заполнены отцом. Все, друзья. Я просто плакал, я рыдал и думал, подольше бы эта сестра не приходила. Но, друзья, этот прекрасный момент продлился, ну, я так думаю, как вот этого откровения, что Он мой Отец, что я обрел наконец-то своего Отца, которого я когда-то потерял. Обрел Отца, друзья, счастья моего не было предела. Друзья, я встал с колен. Я был готов снова всех обнимать. В каждый трактатик я вкладывал: и ты имей своего Отца. И ты имей своего Отца. И ты сирота, и ты сирота. И ты, может быть, самым таким, вид у тебя может быть такой важный. Друзья, но если ты не обрел небесного Отца, у тебя внутри пусто, у тебя ничего нету. Ты не сможешь, как Моисей, то сказать: Господи, если ты не пойдешь, и мы не пойдем. Друзья, у меня была, знаете, такая юность была, знаете, такая не очень. Я сам из Белоруссии. Я учился в Гомеле. Друзья, и когда я учился в Гомеле, мы были не местные, а там были местные. И местные не местных били. Ну, вы знаете, да, это нет? У вас такого не было в Курске, нет? Лет так 30 назад. Не было такого, да? Друзья. А у нас было в Беларуси. Ой, район на район. А мы не местные, мы не знали, кому примкнуть, к какому району. Все равно не попа. Ты же не местный, все получай. И я получал. Друзья, прошли годы. Знаете, как вот в хорошем рассказе. Прошли годы, так говорят так. Прошли годы. Раз, оп. Все годы. Я уже служитель. Обижаю белорусские церкви со словом общения, назидания, радости, поделиться благословением, потому что их братья приезжали к нам, и мы делились радостью. А у меня такая мысль: сейчас приеду в Гомель, и вдруг там сидит, или уверовал, ну, знаете, такая мечта, такая просто мечта, и вдруг там сидит в рядах тот, кто меня поддавал мне. Ну, так, думаю, это ж Сельмаш, это что-то. Ну, кто был в Гомеле, знает, там, Сельмашевский район, там все. Стою так вот на кафедре. Ну, когда стоишь на кафедре, ты всех видишь. Я так раз по рядам, так раз. О, смотрю, сидит, похож какой-то. Думаю, ничего себе. Ну, похож просто. Просто похож. Не больше. Прошли еще годы, годика два прошло. Вот молодежь с этой церкви приехала в гости в другую церковь, а я в той церкви был на жатве. Ну, так хорошо, поделились, все. После жатвы мы сидим, так тепло общаемся за столом. Я говорю: вы знаете, я Гомель хорошо знаю, я в этом все. И говорю, что мы были у вас, и я когда-то там учился, и когда-то, но у вас в церкви есть человек, который очень похож на того, который меня... Они говорят, и вы знаете... Они мне называют имя и фамилию этого человека. Я то имя и фамилию я забыл, но годы прошли, 20 лет прошло. Они называют имя и фамилию этого человека. А у них всего лишь один такой. Ну, как говорится, кто мог бы это в прошлом делать? А у меня срывается кличка. Ну, потому что по фамилии кличка. И у меня кличка раз и вышла. И я уже бы спрятать это все. Ну, зачем мне рассказывать, что тот, это тот, а тот. Ну, ведь если бы я обижал, там на дно, а когда меня обижали, знаете. И вот, понимаете, и у меня внутри такое переживание, друзья, переживание. Как, что? Прошло еще 2 года. Конференция то по благовестию. Мы сидим вот так вот здесь, впереди. Смотрю, заходит мой брат. Но я уже знаю, что это он. И я смотрю уже на него, так, знаете, внимательно так. Внимательно. И я так, ну, у меня внутри все... Ну, представьте, это был такой человек, друзья. Вот его только увидишь глаза, уже страшно. А если он еще подойдет, друзья, ну, это люди, они убивали, друзья, там, грабили, там, все. Ну, и мы против них как агнцы были, они нас просто там... Все. Я вдруг вижу этот человек, смотрю, все это комплекция его, но глаза не те, глаза-то другие. Я смотрю, думаю, чудо какое, что Бог делает, друзья, что Бог делает. И я думаю, ну 1300 человек на общине, я с ним не встречусь. Спускаюсь вниз, в Туле, знаете, кто расположение в Туле, спускаешься вниз, и мы с ним, знаете, как говорится, как два этих поезда, да, не разминуться. Я знаете, избыток чувств подходит, слов нету. Такое ощущение. У меня чувства подошли, я как рыба глотаю воздух. А он тоже на меня смотрит, ну, он тоже, у него тоже дует, ну, пресвитер, может, отлучит или что там, значит, приедет там, пожалуется. И он, друзья, знаете, он так, встречаемся, я говорю, а давай тут сядем, все поговорим. Он говорит, я тебя не помню. Ну, я-то, мне это его легко запомнить. Почему? Потому что таких, как я, у него много было, а таких, как он у меня, было немного, друзья. Поэтому я его хорошо запомнил, а он меня так плохо помнит. И он говорит, ну, ты там учился, да? Я говорю, да, учился. Он говорит, а, ну, я тебя бил, да? Я говорю, да так, свитер снимал. Он, ой. Он говорит, ну, ты прости. Я говорю, прощай. Я говорю, тебе все прощай. Мне, говорю, мне просто так хорошо, говорю, что ты... я не верю, друзья. Мы 4 дня сидели с ним, вот так вот, друг против друга, так сидели и говорили. Просто говорили, друзья, вот мы рассказывали, я ему рассказывал все, что я знаю, потому что он нуждался в вопросах душепопечения. Он 8 лет отсидел, друзья, в страшных местах. Друзья, он был блатным, друзья. Потом он уверовал. Друзья, вот ради этих 4 дней даже стоит жить. Ради 4 дней. Друзья, я расскажу еще вам одну историю. Вот брат Виталий рассказал пример, методы вот убеждения. Я вам расскажу немножко пример. Я его слушал, вспомнил. Еду я в поезде. Друзья, самое сложное благовестие – это начинать эту беседу. Самое сложное, да? Как начать беседу? Вот мы это слышали. Я еду, друзья, у меня здесь все кипит, друзья, все переполнено. Вот только, как говорится, спроси у меня что-нибудь, но никто не спрашивает. Я начинаю доставать книги, которые у меня есть, и ложить на полку. Ну, думаю, спросят что-нибудь, а что у тебя за книги? И пошло, как говорится. И я смотрю, рядом сидит человек, еще молодые люди сидят. Я доставаю книги. Достал Библию, так листаю, медленно так листаю, переворачиваю, так что-то как будто ищу. А сам думаю, ну давай, спрашивай. Он не спрашивает, друзья. Я давай доставать Мэтью Генри. Один том достал. Второй том достал. Моя уже стопка, уже книг. Никто ничего не спрашивает. Я думаю, да что ты будешь делать? Ничего никому не надо. Я уже давай о природе думаю. Дай, думаю, о природе. А рядом человек сидит. Он перевозил от наркотики. Но я не знал, что он перевозил это наркотики. Да, я потом узнал, что он перевозил это наркотики. Он вез очередную партию наркотиков. И вот он рядом сидит. Ну, обыкновенный человек, хороший, красивый. Кстати, баллотировался в депутаты. И вот, друзья, и вот он едет, друзья, вот рядом. Друзья, и со мной. И я говорю, я уже начинаю, говорю, какая хорошая природа. Я уже начинаю. Говорю, какая природа. Говорю, вот лес, знаете, на севере один лес. Ты что-то. Я говорю, какая хорошая природа. А он говорит, а что у тебя за книги? Я говорю, о, все, пошло. Друзья, 6 часов, как 6 секунд. 6 часов, я ему... Все, что я знал, все свое тепло, которое у меня было в сердце, я все вложил в него. Он, друзья, как ошпаренный был. Он просто сидел, друзья, он сидит, а что мне сейчас делать? Я говорю, все, говорю, Богу, только к Богу. Друзья, у него наркотики были в сумке, вот в чем дело. Я-то, понимаете, он же не, как он откроет, что у него наркотики, ему надо их спрятать, деньги. А как уже, он с Богом уже, он уже принял это слово, все. Друзья, представляете, загруженность. Мне хочется сказать, не оставляйте тех, кого вы благовествовали, и те люди, которые от вас хорошо приняли слово, не оставляйте их. Возьмите их, во-первых, на молитву, во-вторых, обязательно их посетите. Обязательно. Хотя у вас будет сильная борьба, чтобы их посетить. Друзья, мы обменялись адресами. Друзья, и на полгода расставание. На полгода. Друзья, и вдруг, через полгода, этот человек был с города Устюга, такой у нас недалеко из город, Великий Устюг. Я вдруг слышу от брата пресвитера с той церкви, говорит, представляешь, помнишь тот человек, о котором ты рассказывал, что ты встретился с ним в поезде? Я говорю, помню. Так вот, он пришел ко мне в церковь. Я говорю, все, слава Богу, все, пришел. Мы довольные, радостные. Но он говорит, Сергей, он с тобой очень хочет увидеться, очень. А там лагеря, летние лагеря, загрузка каждую неделю, вы знаете все. И никак с ним не встретиться. Но вдруг, я все-таки выбрал время, но вдруг слышу, его звали Саша, Саша в больнице, в Вологде. Я говорю, что такое, почему в Вологде? Он крепкий такой, крепкий был такой, ну, спортивного телосложения. Как? С дерева-то сбросился. Я говорю, как? Уже в церковь пришел, а что с дерева-то сбросился? Друзья, я уже тут же с братского общения прямо туда, на 11 этаж, там на 11 этаже в Вологде, в областной больнице он лежал, тут же на лифте поднимаюсь, из лифта выхожу, смотрю, тут санитарочка выходит. Я к санитарочке подхожу, говорю, Вази Саша, по фамилии его называю. Она говорит, а вы кто ему? Я говорю, брат. Ну, я так сразу, брат говорю. Она говорит, брат, Саша сегодня утром умер. Я говорю, как умер? Я, знаете, сразу же у меня не успел. Друзья, какая причина? Я расскажу причину. Друзья, он умер в вере, он умер как христианин. Я узнал его последние минуты жизни. Говорят, он только говорил о Христе, он только говорил это. Но дело в том, что к нему он голос услышал. Сбрось, Иисусу Христу нужна жертва. Сбросься с дерева, ему нужна твоя жертва. Друзья, вот что значит, когда мы чуть-чуть людям недорассказали? Знаете, человек главное ухватил, и он загорелось его сердце с любовью, и ему кажется, что это Богу нужно сделать. И бывает, мы не успеваем, мы сказали, что да, здесь Богу уже ничего не надо. И Богу только надо любовь твоя. Отдай ему свое сердце, и все, Богу больше ничего не надо. Но вот бывает, мы не успеваем, друзья, эти люди сбрасываются. Он сбросился, но ничего, остав живым, переломал то позвоночник. Сломал позвоночник. Но когда он уже лежал, он все понял. Когда он лежал на больничной койке, он все понял. И всем людям, которые приходили к нему, он всем рассказывал. Он говорил так. Он говорит, это не Христос сделал со мной. Покайтесь, веруйте в Бога. Такие были последние слова. А потом он то перевернулся. Там, знаете, когда позвоночник сломанный, неаккуратный поворот и мгновенная смерть. Друзья, и он умер, друзья. Но умер как христианин, друзья. Представляете, что значит наше то свидетельство? Что оно значит? Друзья, потом... Когда, друзья, уже вот так вот в моей жизни был так вот, Господь как-то был близок, друзья, мне сильно хотелось трудиться тут для Господа. Друзья, а было одно условие. Я же сам с Белоруссии, а попал я на север, я учился там в институте. Когда закончилось институт, у нас было распределение. Ну, можно было вернуться в Белоруссию, можно на Украину было. У нас была квартира в Белоруссии, была квартира на Украине. И еще одна квартира была в Северодвинске. Ну, это Мурманская область. И мне жена говорит, ну, давай, куда? Я говорю, ты знаешь, а вот здесь 7 сестричек. Их было 7 сестричек, стареньких. А кто с ними останется? А мне жена говорит, да ты что? Говорит, в каждой Белоруссии, на Украине, там везде такие церкви. Я говорю, ну знаешь, нас как-то Господь здесь нашел. Может, здесь останемся? У меня первая мысль. Бог нас оставляет здесь. Вот мосты обратно сжигаются. Мосты сжигаются. Все, остаемся здесь. А у меня жена говорит, что мы теперь будем делать? Ну ничего, она мне это хорошая жена. И она все приняла, и мы остались. Но одно условие. Устроишься на ЦБК. У нас самый лучший завод на ЦБК. Ну, самый завод, там все зарплаты платят, хорошие зарплаты. Тем более высшее образование. И мы с высшим образованием можем расти. Я только устроился. А тут братья приезжают с благовестием. Знаете, когда братья приезжают с благовестием, у меня сразу все душа на благовестие. А там, друзья, так хорошо на благовестие. Школы, сады, все открыто. Благовестие везде. И вот братья приезжают. Я подхожу, говорю, можно 4 дня? Ну, за свой счет. За свой счет. Не надо оплачивать для них. За свой счет. Отпустите. За свой счет. Хорошо. Давай. Иди. Я радостный с братьями. Ну все. Потом опять все закончилось. Следующие братья приезжают. Я опять прихожу. 4 дня. За свой счет. Ну уже как обычно. За свой счет. Опять что ли? Я говорю, да, опять. Ну бери. Все. Опять братья приезжают. За свой счет. А ты, говорит, что, работать пришел или за свой счет? Я говорю, да нет, говорю, работать, ну, можно так вот. Вы мне не платите, только, ну, вот я так буду так. Друзья, знаете, как хорошо? Приезжаешь в новое место. Люди. Мы приходим в школу. Ноги трясутся. Руки трясутся. Стоим возле учительской. Стоим уже. Ну, я в школе уже не работал. так вы, наверное, перепутали уже все, мои то события в жизни. То есть, но я уже в школе не работал. Почему? По религиозным действиям, по своей религиозной. Мне сказали, тебе, Сергей, в школе не место. Ты в другом месте где-нибудь. Я говорю, хорошо. И вот, друзья, и, значит, стоим возле школы, возле, и трясем, и хотим что-то там получить. Выходят учителя, как обычно, получили разнарядку, выходят из школы, из учительской. Молодые люди, вам что? И, что оно? Ну, вот, Евангелие вот хотим. А, вы для благовестия? Да. Смотрите, кому надо? Люди пришли Евангелие раздавать. Может быть, это... Мы говорим, да, хотим. Друзья, всю школу нам отдали. В каждый класс, из класса в класс. Мы переходили уже более опытные. А в последний класс мы уже, как знаете, как, ну, все. Можно сказать, как опытнейшие благовестники. В один поселочек я приехал, мы собрали людей в клубе. Сказал одно слово, и люди покаялись. Я иду пешком и думаю... Какой-то я великий. Понимаете, вот. Вам такие приходили мысли, нет? Что вы вот великие, нет? Не приходили? Музыкантов, нет? Ну, представьте, человек только крещение принял, приезжает в поселок, только сказал слово, люди каются. И думаю, кто я такой? А я читал две книги, Спержен и Муди. И у меня такая мысль, Спержен или Муди? Спержен или Муди? И вот, знаете, такая тут борьба идет. Кто же я такой? Ну, в начале, друзья, не в конце, в начале. Спержен или Муди? Я думаю, кто же я такой? И такая тихая мысль, грешник ты несчастный. Друзья, знаете, но я эту мысль, грешник несчастный, легко отметаю, а Спержен Муди остается. И вот, друзья, это Спержен Муди, друзья, вот это все остается. Оно так прочно держится. И вдруг я вспомнил, что один брат уже давно не ходил на собрание, и я к этому брату прихожу, посещаю его. Ну и так рассказываю ему, как люди покаялись, как в клубе было благовестие, как то, как все. И он говорит, брат, я хочу помолиться. Ну, встал на колени и кается со слезами. Я говорю, точно, Муди. Друзья, куда ни зайду, везде покаяние. А, друзья, а брат такой, знаете, был. У него такая здесь на руке была воля и разум. Это написано. Ну, он такой и был на самом деле. И он так, то встает, то с колен, только говорит, ты не думай, что это я от тебя покаялся. Я говорю, грешник несчастный. Друзья, ну, в общем, вот так вот Бог регулировал, друзья, Бог регулировал. Чтобы мы, ну, нас какой-то маленький успех нас не подымал, друзья, не подымал. Ну, вот так вот, друзья, Бог, друзья, вел. И сейчас, друзья, вот много у нас образовалось группок разных, маленьких, больших. Ну, маленький, знаете, что такое маленькая? Это 2 человека. А большая – это 5 человек, друзья. Большая. И вот таких вот группок много, друзья. Там нужны братья. Делатели нужны. Я смотрю, сколько здесь братьев, сестер. Говорю, вы не можете представить, какое это счастье, друзья. Вот вы просто не можете представить. Я вам расскажу еще про одно то счастье. И вот смотрите. Значит, в школе, где мы благовествовали, помните, давайте вернемся в ту школу, где мы проповедовали. И так легко, где вот это родительский комитет, вот там было. И там одна учительница от нас уверовала. Но я тогда верующий был 4 месяца. Ну, очень много уже я считал. И она говорит, Сергей, сколько ты верующий? Я говорю, 4 месяца. Она говорит, Сергей, мало. Я говорю, как мало? Ну, вот представь, я уверую, я пойду тут за тобой. А вдруг ты уйдешь с этого пути? И я говорю, да не уйду, это все уже, это твердо. Ну, говорит, ну, мало 4 месяца, ну, мало, говорит. Я говорю, вот через 5 лет, через 5, хорошо. Но я эти сказал слова и забыл, а Бог запомнил. Друзья, 99-й год, образовалась церковь в Мизени. Мы с братом Алексеем Степановым из Архангельска, пресвитер. Мы с ним вместе едем в машинке. Кстати, вот о машинках, друзья, сколько этих прекрасных машин. У нас тогда была 4-ка. Друзья, 4-ка это вообще такая машина. И вот мы на этой 4-ке по болотам едем с ним, рассказываем. И я ему вдруг рассказываю о благовестии в этой местности. Я как раз там проходил педагогическую эту практику. Я говорю, вот этот поселочек Рембуево, ты знаешь, Леш, сколько вот здесь благовестий было, сколько мы трудились здесь. Вот этот интернатик, вот эта школа, это все знакомое. Он говорит, да. И здесь, говорю, одна учительница, которая говорила, что через 5 лет можно к ней приехать, и она точно уверует. Стоп. 1, 2, 3, 4, 5. О, разворачиваемся. Разворачиваемся, приходим в школу. Где такая Светлана? Я не помню, по отчеству. Говорит, знаете, она здесь не работает. У нее муж военный, она перешла в школе библиотекарем, там работает. Я говорю, хорошо, быстро в военную часть, на КПП мы стоим. Ну, Алексей, он такой еще выше меня. Я такой, мы в зимней одежде, такие стоим, знаете, крупные такие. Она такая маленькая против нас. Мы говорим, пожалуйста, позовите на КПП Светлану. И по отчеству называю. Я тогда еще помнил ее. Она говорит, а кто вы скажите? Скажите, что очень близкие люди. Хорошо. Раз ее зовут, она выходит, раз она смотрит, немножко испугалась, то на Алексея, то на меня. Я говорю, Светлана, прошло 5 лет. Она, Сергей, заходи. Друзья, вы не можете представить, какое общение было. Друзья, какое было общение. Она говорит, Сергей, у меня только один вопрос. У тебя жена счастливая. Я говорю, вы не можете представить, какая она счастливая. Какая она счастливая. Говорит, сколько у вас тут детей? Я говорю, тогда было, ты 5 еще. Она говорит, 5 детей. Говорит, какое счастье. Ну, хочу встретиться с ней, друзья. Но вот Бог не дал с ней встречи. Я не знаю, какая это судьба. Но думаю, что на ее жизни вот эта печать, друзья, она просто не прошла бесследно, друзья. Не прошла бесследно. И мне, знаете, как вот хочется, друзья, чтобы вы стали благовестниками. Вспомните, если ты не пойдешь, вернемся к первому тексту, если ты не пойдешь, то и мы не пойдем. Почему? Он отец. А вы знаете, как отец посылает своих детей? Вот знаете, у нас бывает в группу, к нам посылают пресвитера своих детей. Ну, своего сына посылают на север или еще. И знаете, вот как они переживают за своих детей, как они звонят, говорят, как? Я, например, за своего сына, у меня свой сын подрос, я тоже за него сейчас переживаю. Так я земной отец, и я переживаю. А небесный отец, когда посылает нас. Знаете, вот мы читаем эти слова, я посылаю вас как овец среди волков. Я вам приведу пример из жизни. У нас одна сестра, она очень-то богатая. Богатая сестра. А дети у нее еще богаче. Почему богатые? Ну, материально имеется в виду богатая. Дети у нее еще богаче. Почему? Один раз они, где они живут, они работают на заводе, где делают колбасные изделия. Ну, так лучше сказать. И вот устраивается на этот завод колбасных изделий, устраивается ее внучки муж. Вот так. Значит, вот он стоит перед директором, вот директор стоит против него, он-то спрашивает. Говорит, ты говорит, мы тебя, ну, они очень его ценят, он специалист хороший, и директор заинтересован, чтобы его принять вот на работу. Говорит, ты в чем ты нуждаешься? Он говорит, квартира будет. Что еще? Ну, путевка на юг будет. Что еще? Детский сад для детей будет. Что еще? Зарплата. Он говорит, что еще хочешь? Он говорит, больше ничего. Все. А он говорит, а вот тебе от меня условия. Чтобы у тебя в голове были одни сосиски. Ну, посвящение, да? Понимаете, да? Друзья, а что нам Христос говорит? Вот, друзья, давайте вспомним. Прежде всего ищите что? Царствие Божье. И все остальное приложится вам. Друзья, я испытал это в жизни. Нас пугает тундрой, да? Кому страшна тундра? Страшна, друзья, холодно, все холодно. Друзья, но я хочу и другую сторону открыть. Приезжайте к нам в Мезенскую, в тундру. Значит, мы ищем, я буду очень быстро рассказывать, друзья. Значит, чтобы найти ненцев, нужно идти по оленям, по следам оленей. Друзья, мы быстро эти следы ищем, раз, тут по руслу реки идем, радуемся, все, вдруг раз, массовый отворот оленей. Все, значит, здесь где-то стоянка, одной из бригад. Отворачиваемся. Разворачиваем, смотрим, олени стоят. Ну, олени ходят, и люди расставили свои палаточки, все стоят. Мы с братьями, знаете, все на севере голоса такие мощные. Ну как, не потому что мощные, а потому что нужно так мощно петь. И мы громко поем. Ненец подходит, у них такой тихий голос. Че поешь? Че кричишь? Я говорю, ну как чего? Хотим вас всех собрать. Сейчас вечер придет, все там соберемся. Друзья, пришел вечер. Мы вечером, друзья, всех собрали в палатке. Всех собрали. Всех этих, все то бригады. Общение идет. Прекрасное общение. Говори, сколько хочешь. Время никто не ограничивает, друзья. Говори, говори. А там, знаете, как внизу холодно, вверху жарко. И мы все в поту, и потом так вот течет с нас пот. Можно очень, ну, как бы это интересные моменты. Но суть какая? Я к чему все хотел рассказать? И вот, друзья, а я в тундру очень-то боялся ехать. Ну как, холодно, замерзнем, ну и так далее. И вот тут приезжаем, вот тут, значит, и они вот нас так слушают, друзья. Прекрасное общение, вечер, все хорошо, Евангелие все взяли. А потом, друзья, потом говорят, ну а теперь к нам в ЧУМ. Я слышал, что там рыба вкусная, да? Кто слышал? Рыба вкусная. Друзья, рыба, ну вообще мясо, все, оленина, все. И мы в ЧУМ-то заходим, рыба свежая, вкусная, не то, что там печерский посол, а нет, друзья, нормальная, вкусная рыба. И мы, знаете, а мы проголодались, ну, представьте, 6 часов мы вот говорили, то без остановки, и, конечно, мы проголодались, и мы эту рыбку полную, короче, съели, все, картошечка, все нормально. И приходит... Заканчивается наша... В трапезу заходит ненец с другого ЧУМа. В ЧУМ? ЧУМ, пожалуйста. Мы говорим, подожди. Ну, мы так вежливо отказываемся. Говорим, вы знаете, мы уже покушали. Мы сыты, все хорошо. Они говорят, это вы здесь покушали, а у нас не кушали. Я понял, что бесполезно отказываться. И мы тихонечко в тот ЧУМ. Приходим, опять рыбка, такая же вкусная, все в то же. Опять мы так уже, так знаете, ну уже не спеша, как какие-то изысканные гурманы, знаете, так кушаем, так, знаете, так беседуем уже. Только мы закончили следующий ЧУМ. Мы такие, знаете, вот насыщенные общением, насыщенные благами, как говорится, тундры. Вы знаете, у нас такие были в сани, мы просто в них упали так, в сани эти. Упали. А, очень важный этот момент. Я пальцем указал на... Там шкуры такие висят на веревке. Вот оленьи шкуры. И эти шкуры оленьи, они говорят... Я говорю, что это за оленьи шкуры? Ну, я просто спросил. Ну, интересно, они такие пышные, лохматые такие, хочется потрогать их. Нужны? Я говорю, да-да. Ну как, сейчас будет. Раз снимают, нам устилают, то в сани наши. Ну я в эти сани бабах, знаете, это лег. Они меня еще одни снимают и накрывают меня. И мы в оленьих шкурах. А брат, кто рядом со мной был, он рассказывал об ужасах тундры. Ну об ужасах, какая тундра страшная, все там. Я ему говорю, понял, какая тундра страшная. Он говорит, Сергей, только ты это понимаешь, это исключение, это сейчас исключение. Обычно не так. Обычно бывает, и говорит, в лесу ночью. Я говорю, понял, не говори. Я все говорю, понял. Как тундра встречает. Друзья, но я хочу сказать, не только тундра. Друзья, трудящийся достоин пропитания. Бог не оставит никого. Друзья, вы будете есть хлеб с радостью, потому что этот хлеб, друзья, из рук Божьих. Друзья, и знаете, когда вечером человек становится на колени и начинает отмолиться, молится, друзья, такое внутри удовлетворение. Ты сделал все, что мог. Так хорошо. Друзья, кто это испытал, эту радость, блаженство, тот вместе с Моисеем в унисон будет говорить. Пусть трудности, пусть переживания, пусть еще что-то. Но если ты не пойдешь с нами, то зачем, друзья, христианство, это все остальное? Зачем все? Зачем, если ты не пойдешь с нами, если внутренность моя не согрета любовью, и если я эту любовь, никого не могу обнять, эту любовь, никому не могу привести к тебе, Господи, зачем тогда все? Тогда и не выводи нас отсюда, мы хотим остаться здесь. Друзья, мне хочется, друзья, еще раз сказать, может быть, я не знаю, может быть, больше мне не представится возможность здесь быть, на таком хорошем месте, но, братья и сестры, вот нужда. У нас много пустых молитвенных домов. Много. И вот мы сейчас так с братьями говорим, друзья, и вот говорю, вот подойдите, я вам расскажу много адресов прекрасных. Там люди ждут. А есть вообще нулевые места. То есть там еще никто не трудился, вы будете первыми. Но там люди ждут, там люди ждут. А говорят, идите и расскажите нам. А есть три бабушки, которые говорят, хоть бы вы кого-то, хоть и сестричек бы прислали, мы бы вместе с ними пели и людей приводили к Богу. Хотя бы на месячишко, пусть приедут к нам. Я говорю, я пойду на общение, я расскажу обязательно о вас. Вот я рассказал. Друзья, поэтому пусть Бог вас благословит в этом таком прекрасном служении. Не унывайте. Вот аминь. Послушаем участие духового оркестра. Молись, мой друг.